Но пока просим вас сообщить своему непосредственному руководителю, если вы предпочитаете некоторое время поработать из дома. С уважением, Зара Лэнг. Вице-президент ООО «Лэнг Хотелс», исполняющий обязанности генерального директора «Лэнг Косметикс». От Зары Лэнг отделу безопасности. Дата 6 октября 2022 года. Тема — пересмотр политики удаленной работы. За окном грёбаный цирк. Сделайте хоть что-нибудь. Сэр Питер Лэнг. Моя сторона событий. Неопубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом. 3 октября 2022 года. Райан. Как вы себя сегодня чувствуете, сэр Питер? Получше? Питер. Да, я в порядке. Еще раз прошу прощения. Вчера меня позвали на несколько срочных встреч по поводу отелей, поэтому мы не могли продолжить. Надеюсь, моя секретарша вам все это объяснила. Райан. Да, объяснила. Никаких проблем. Питер. Ну тогда продолжаем дальше. Вы хотели поговорить про первый арест Мелли? Райан. Да. Мы на этом вчера остановились. Питер. Вздыхает. Мелли сдала свои экзамены и работала в магазине одежды, что, честно сказать, было ниже ее. Но я изо всех сил тогда пытался дать ей больше свободы. Она спросила у меня, можно ли ей остаться у Джонни в ту самую субботу. И я нехотя и по глупости согласился. Я и в лучшие-то дни не очень хорошо сплю. А когда знаешь, что Мелли нет дома, заснуть не получается вообще. В то воскресное утро я все еще не спал, когда раздался звонок. Звонила Мелли в абсолютной истерике. Я едва мог разобрать, что она говорила. Потребовалось 5 попыток, прежде чем я понял, что ее арестовали и держат в отделении полиции Кентиштауна. Первым делом я позвонил своему адвокату Фрэнку Джейкобсу, а затем прыгнул в машину и поехал в полицию. Фрэнк ждал меня в полной боевой готовности, и первое, что мы увидели, был фотограф. По сей день я не знаю, как он так быстро узнал, что Мелани арестовали. Фрэнк и я скоро установили, что Мелани везла в больницу эту свою дурацкую подругу Нелл. Мелли заставили подышать в трубочку на месте происшествия, и оказалось, что у нее была превышена норма содержания алкоголя в крови. Ее также допросили по поводу кражи машины. Но эти обвинения позже были сняты, поскольку это, если честно, безумие. Дела и так были хуже некуда. Райан. В то время ходили слухи, что из-за вашего вмешательства Мелани получила более мягкое наказание, учитывая ваши политические связи и влиятельных друзей. Питер. Мелани были предъявлены обвинения в вождении без прав, вождении без страховки и вождении в состоянии алкогольного опьянения. Она признала вину по всем 3 пунктам обвинения и получила наказание в виде 300 часов общественных работ и запрета на управление транспортными средствами на год. В среднем количество часов общественных работ, назначаемых судом по схожим составам преступления, было где-то около 100. Мелани не получила более мягкого наказания. Скорее наоборот, она получила более жесткое наказание, потому что органы опеки отчаянно не хотели выглядеть снисходительными под всевидящим оком прессы. Я не вмешивался. Я не требовал одолжений, несмотря на то, что люди были мне должны. Мелани было важно извлечь урок из этого опыта. Райан. И как вам кажется, извлекла она этот урок? Питер. Было очень сложно смотреть, как она проходит через этот период в жизни. Ее страдания разбили мне сердце. Но да, мне действительно казалось, что она извлекла из этого урок. Пока ее снова не арестовали. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. После того, как Мелани признала вину, ей было назначено наказание в виде запрета управления транспортными средствами на 1 год и 300 часов общественных работ в виде уборки улиц Восточного Лондона. Несмотря на бесчетные предложения от телевизионных ток-шоу и репортеров, Мелани никогда не давала публичных комментариев и не приносила извинений. Нелл. Как это всегда бывает с Мелани, таблоиды говорили все, что угодно, лишь бы продать свои газеты. Подлинную же историю все игнорировали или перекручивали во что-то неузнаваемое. Для начала Мелани оставалась неделя до экзамена по вождению. Она нормально водила машину. Черт, она водила машину лучше меня. Я ужасно волновалась из-за всех этих односторонних улиц и необходимости постоянно менять полосы в последнюю минуту. Мелани села в ту ночь за руль, поскольку было очевидно, что я не могла вести машину с кровоточащей стопой. Я сидела рядом с ней. У меня были действующие права, и содержание алкоголя в ее крови превышало норму всего на 1 пункт. На это всем было наплевать. Я не говорю, что мы поступили правильно. Нет. Но газеты слишком уж сгустили краски. Это были не какие-то пьяные гонки. Она пыталась отвезти меня в больницу. Короче, она тронулась, мы сбежали от фотографов, а до больницы еще ехать 10 минут. Но, разумеется, нас остановили полицейские. Полицейские тут же вызвали мне скорую, дали Мелани подышать в трубочку, и прежде чем мы смогли все объяснить, она уже сидела в полицейской машине, а меня привязывали к носилкам. Я ее месяц тогда не видела. Отец забрал у нее телефон и запретил покидать дом, кроме как на общественные работы. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни Джонни Джонс. Что происходит в настоящий момент? Где, мне кажется, сейчас Мелани? Честно сказать, мне кажется, что она скрывается. Во всем этом бразильском сериале между Мелани, Нелл и сэром Питером мне не было места, я был аутсайдером. И вот я уже несколько лет не разговаривал с Мелани. Но единственный человек, который, по-моему, цеплялся за Мелани до белых костяшек, — это Нелл. Нелл была ее банкоматом. Откуда еще у Нелл брались деньги? Все то время, пока я знал Нелл, у нее не появилось работы или богатых родителей, и тем не менее она снимала студию в Сохо. У нее были все эти дизайнерские шмотки,